Глава 18. Благодаря Разину раздели меня не полностью, за что я мысленно поставила ему звезду, ибо на мне не было трусов. Оставили в блузке и брюках, как говорится, и за это спасибо, но не совсем искренне. Вытолкнули из машины и, мигнув на прощание стоп огнями, оставили подыхать. Такой же был план. Ночь, старая трасса, на улице конкретный минус, снег и пронизывающий ветер. Есть ли шанс, что выживу? Если удастся, то одним врагом у Нечая станет больше. И я не Довлатов, я нашим стражам правопорядка ничего не обещала, и руки у меня развязаны. Ноги замерзли первыми, тонкий капрон не был мне большим помощником. Тело сковывало от холода, будто тысяча иголок впивалась в кожу с каждым порывом ветра, жгло морозом. Спустя несколько минут я уже не чувствовала ни ног, ни рук, но упорно продолжала двигаться вперед, раня ступни, попадая на острую корку льда, которая покрывала край асфальта в некоторых местах, при этом практически не ощущая боли. Двигалась, понимая, что если я остановлюсь хоть на пару минут, то реально сдохну. Окочурюсь прямо тут, на обочине дороги, в поле между лесополосами, и мое замерзшее тело найдут только весной. Если вообще найдут, это в лучшем случае. В худшем его обглодают голодные псы или звери. Что ж, может, это и есть закономерный итог моей жизни. Холодно было так, что тело ощущалось каменным. Даже дышать становилось больно. Чего уж, Нечаев удачно выбрал место. За все время, пока я шла, мне не попалось ни одной машины, ни встречной, ни попутной. Чем сильнее замерзало тело, тем больше я думала о своем конце. На чудесное спасение надежды не было. Себя было не жалко. Жалко было только мать. На часах было без 5:12. «Захар Александрович!» Начальник охраны неожиданно вошел в кабинет без стука, и, судя по его взволнованному лицу, новости у него не были хорошими. «Что?» «Алену Витальевну запихнули в машину прямо у ее подъезда и увезли. Парни не успели среагировать. Номера липовые пробить не удалось. Отследить по камерам тоже. Видимо, сняли по пути». На секунду повисшая в кабинете мертвая тишина протравливалась токсичным льдом моей ярости. Каждое слово, как удар обухом по голове с моментальным взрывом внутри. Поднялся, подходя практически вплотную к этому долбоебу. «Семён сейчас пробует отследить телефон, и...» Договорить он не успел. Вскинув руку, сжал его горло резко, грубо, зло, едва сдерживая себя, чтобы не снести ему башку. «Прям тут, на месте!» Глеб захрипел, но руки не поднял. Стоял краснея и хрипя, сжимая свои кулаки, понимая свой проёб, принимая. «Не успели среагировать? Ты, сука, серьезно? Если с ее головы упадет хоть один волос, я тебе голову снесу, и это не образное выражение. Хотя я ее тебе все равно снесу, в любом случае». Удалось отследить последние координаты ее телефона. Не отрывая взгляда от монитора, произнес Семён, едва я вошел в кабинет. «Где?» — подошел ближе, впиваясь взглядом в карту, открытую на экране. «Старая трасса в 5 километрах от села Луговое. Потом сигнал пропал. Планшет потерял сигнал позже, еще через 3 километра. Получается, примерно 8 километров от села плюс-минус». Последние слова он договаривал мне уже в спину. Я, схватив ключи, вылетел на парковку с пробуксовкой, срывая машину с места. В зеркало заднего вида, уловив, как следом двинулась машина сопровождения и машина Терентьева. Внутри все стянуто в тугой узел, удары собственного сердца ощущались, как удары молота о наковальню. Страх, что могу упустить, не успеть, не забрать у Нечая, студил кровь и сжимал сосуды, заставляя до побелевших костяшек пальцев вцепиться в руль. «Это мой проёб, мое упущение». Надо было усилить охрану с самого начала, как только пошли тревожные звоночки и нападки. Правило — нельзя недооценивать врага, еще никогда не было настолько осязаемым. Еще этот грёбаный снег с адскими порывами ветра застилал все вокруг, снижая видимость, делая ее практически нулевой. Гнал машину, не обращая внимания на дорожные камеры, на недовольные сигналы водителей. Нога упорно давила на педаль газа. А в голове мысли. Такие мысли, которые заставляли нутро покрыться коркой векового льда. Ибо эта гнида перешла грань, и меня уже не остановит никто. Нечай сам себе этим подписал приговор. Лично суку заставлю могилу выкопать, предварительно переломав ему ноги. Когда я увидел хрупкую фигуру, двигающуюся вдоль заснеженной трассы, покачивающуюся от порывов ветра, внутренности обожгло горячим оловом. Опалило. Ударил по тормозам, пустив машину юзом, разворачивая на 180 градусов. Она остановилась, замерла, и я бросился к ней, подхватывая на руки, прижимая к себе. «Захар!» — тихо осипшим голосом на выдохе. «Все будет хорошо», — произнес, неся к автомобилю, прижимаясь губами к ее волосам, покрытым ледяной коркой. «Плед, живо!» — проорал выскочившим из машины парням. «Ты за руль!» — бросил подбежавшему Владу. «Этим обездолам скажи, пусть едут, ищут сумку с ее вещами и пидораса Нечая». Не выпуская ее из рук, сел на заднее сиденье, укутывая ее в пледы и предложенное пальто Терентьева, пока он давал распоряжение. «Печку на максимум руби». Вернувшийся Терентьев, садящийся за руль, тут же выполнил просьбу, протягивая мне термос. «Там горячий кофе, парня передали». «В бардачке бутылка коньяка, давай ее сюда». Влад передал мне бутылку и тронул машину с места. Добавив в кофе изрядную порцию конины, поднес к дрожащим и бледным губам Алены, распитым и опухшим губам. И ад внутри полыхнул еще сильнее, сдавил стальным обручем грудь. «Пей давай, милая». Она, сделав глоток, скривилась. «Давай еще». Снова поднося к губам термос. «Степанову набери», уже обращаясь к Владу. «Пусть едет ко мне на Молокова». «Уже». «Так гони, хер летелишься», прорычал, еле сдерживаясь, пытаясь отогреть ледяные руки Алены и удержать в рамках свой крошившийся разум. «Не закрывай глаза, тебе не надо сейчас спать, хорошо?» Она кивнула, не отводя взгляд своих голубых глаз, и сердце сжималось, будто тисками, ибо мир сужал свои рамки, сходясь в одной точке, умещаясь в глубину ее глаз, прошивая насквозь, напоминая очередной раз, что живой, что еще могу чувствовать. «Он хотел, чтобы я засветила все тени...» Она закашлялась. «Ему нужны инструменты, чтобы тебя закопать». «Они что-то тебе сделали?» В данный отрезок времени мне было глубоко наплевать все эти сливы и попытки мне подосрать. Сейчас меня волновало только ее состояние. «Только на мороз выставили». «С губами что?» Запекшаяся кровь и разбитый угол рта вызывал во мне приступ неконтролируемой ярости, способной по своей силе снести все в радиусе нескольких километров. И на задворках разума собственное удивление от подобной реакции, задушенное, забитое в дальний угол. «Планшет сломала. Они хотели через него в систему войти. Им не очень понравилась моя самодеятельность». И ее разбитых губ коснулась усмешка. Каждая произнесенная ею фраза сопровождалась кашлем. «Не говори больше. Пей». Снова приложил к ее губам термос. «Нас уже ждет Степанов. Потерпи, чуть-чуть осталось». Убирая пальцами налипший на ее волосы снег, начавший таять и проваливаясь все глубже в бездну ее глаз,